Глава 10. Добрый вечер, леди Сабина. Играть принц умел и ловко сделал вид, что видит меня сегодня впервые. Но взгляд-то не спрячешь, ой, не спрячешь. Ваше высочество? Я осторожно забрала свою ладонь из его руки. Принц почему-то ее не отпускал, хотя с остальными касание было мимолетным. Ваш сад прекрасен. Я благодарна вам за возможность побывать в этом чудесном месте. Говорю громко, чтоб все слышали, а сама думаю о том, что все-таки высочество специально меня на пороге дольше держит. Мстит, собака такая. Намеренно внимание акцентирует. Арррр. Орта Сигуран. Принц кивнул детку и жестом пригласил внутрь. Его? А меня? Нет уж, я с ним тут наедине не останусь. А потому я ловко ухватилась за детка и сделала первый шаг внутрь. Не тут-то было. Муженек подцепил мой локоток, и я вынуждена была отпустить своего защитника и союзника. «Леди Сабина, вы моя жена», — холодным шепотом напомнил принц, останавливая меня и не давая ступить на лесенку. «Вот уверена, там эти любовницы, которые душу бы продали за то, чтобы узнать, о чем мы тут с его высочеством шушукаемся». Я сам сопровожу вас к столу. Ваше высочество, не стоит утруждаться, тем более моим спутником был Орта Сигуран. Поверьте, никого из присутствующих не волнует такая мелочь, как временная жена. Вам ли не знать? А вот получи, получи, импотент липовый. Желал мое место указать? Ну так я его хорошо знаю. И делать вид, что не понимаю, не стану. Развлечемся, да не за мой счет. «Вы моя жена!» — угрожающе наклонившись к моим губам, прошипел индивид венценосный. «Именно поэтому я должна была прийти последней. Если бы не пение скирхи, так бы и было. Вы сами так приказали. А теперь вспоминаете о том, что жена, пусть и временная, но занимает более высокое положение, чем ваши любовницы». О, как же понесло Остапа, ну, меня в смысле. Нервничала я, обидно стало. Ведь действительно, он своим решением поставил меня даже не на одну ступень с этими, а куда как ниже. Не стоит. Вы уже унизили меня и показали всем, как именно ко мне относитесь, невзирая на мой сегодняшний статус. Поэтому не нужно так рьяно защищать этикет. Мы же не на официальном приеме, ваше высочество. С другой стороны, такое решение — своеобразная защита, мол, он дает всем понять, что серьезно ко мне не относится, и, зная своих гадюк, надеется на то, что меня, если и покусают, то не сильно. Но это глупо. Либо ты даешь свою защиту, либо нет, и если даешь, то делаешь это открыто. Мужчина ты или кто? Бесилась я. Куда уж без этого. Что ж тогда сбежали? Наконец выдавил принц. «А кто б посмел оспорить ваше решение? Или, полагаете, мне не ясно, что вы не только мне на место указываете, но и пытаетесь отвести удар? Только вот таким поведением вы им руки окончательно развязали. В любом случае, приказывайте, ваше высочество. Не подчиниться я права не имею». Не знаю, о чем сейчас думал принц, но мне это уже не нравилось. Однако его взгляд стал совсем непонятным. Вроде и злится, и вроде не очень. «Отлично. Пойдемте. И потянул меня прочь от беседки. «Куда?» «Ужинать, конечно. Но...» «Смеете спорить?» Холодно бросил он, продолжая шагать по дорожке, при этом аккуратно придерживая меня не только за локоть, но и талию. Вот же, оладушек. «Нет», — вынуждена была ответить я. «Черт, ну и зачем я его взбесила?» Меня упорно и молча тащили по дорожке. Затем также тащили по коридорам и этажам. И это все беззвучно. Ну, может, сопел он изредка. Мягко говоря, такое решение мужчины мне не нравилось. Да что уж там, он мне сейчас приговор подписал. Гадюки готовились, попы подтягивали, грудь на показ выставляли, а мужик взял и свалил с женой. Непорядок. Хотя внутренне я все равно посмеивалась. Понятно, что дальше тяжело придется, но оно бы и так не сладко было, а тут вроде как демонстрация своего расположения. «Интересно, а что там Анлунирон подумал?» «Над чем вы смеетесь, леди Сабина?» Вкрадчиво так протянул его высочество мне на ушко и замер у дверей, не спеша их открыть. В этой части дворца я, как Сабина, была впервые. Ей тоже не довелось вдоволь погулять по зданию, так что я удивленно уставилась на позолоченные плинтуса, пропустив вопрос мужа мимо ушей. «Ух ты! Может, у принца в комнатах и унитаз золотой?» Кстати, система водопровода здесь имелась. Правда, сам фаянсовый друг выглядел совсем иначе, что-то среднее между удобствами в деревне и троном. То есть садишься ты на такой вычурный стул с мягкой сидушкой, а внизу дырка. «Леди Сабина?» «Не кричите, я и так хорошо слышу. Не над вами я смеюсь, успокойтесь». Машинально отмахнулась и нагнулась, чтобы потрогать плинтуса. Так мне и дали. «Вы что делаете?» Муж властно ухватился за мой локоть и поставил мое тело прямо. «Прекратите немедленно!» «Жалко вам, что ли? Просто посмотреть хотела». Вздохнула и заглянула в потемневшие глаза принца, вынужденно добавив. «И потрогать». «Идемте». Видимо, ему хотелось сказать гадость, но он мудро придержал ее при себе. Все-таки охранники, слуги, уши, в общем, лишние имеются. Нехорошо. Двери отворили лакеи, пропуская в просторный холл, который был первым в череде личных комнат принца. Как я это поняла? Да вот вряд ли тут имеется еще один человек, у которого будет целое крыло дворца в личном распоряжении. Я замучилась считать коридоры и двери. Муженек же не утруждал себя комментированием. Молча ввел куда-то. При этом по пути растерял служанок и охрану. Спустя минут 10 мы наконец-то пришли туда, куда желал его высочество. Дверь он отворил сам и коротко отдал распоряжение молодому человеку. «Лурис, ужин на 2 персоны в кабинет». Личный секретарь, камердинер? Явно не просто слуга. Но вот кто? Я в этом всем не разбиралась, а память Сабины этого мужчину не хранила. Следовательно, она его никогда не видела и ничего о нем не слышала. Меня вновь ухватили за локоток, но уже повели не по коридору, а за неприметную дверь, которая, в свою очередь, открывала вид на довольно аскетичный кабинет. Прочный письменный стол из красного дуба, высокое кресло, обитое бархатом. Вдоль стены 2 пуфа на резных ножках и полки с книгами. Вот вам и позолоченные плинтуса. «Что, дорогая жена? Расстроились, что мы не в спальню пришли?» — ядовито шепнули мне на ушко. И стоило, наверное, промолчать, но не получилось. «Муж мой, а разве не вы сейчас о спальне сказали? Я вот прекрасно расслышала приказ Лурису об ужине на 2 персоны, которые он должен принести в кабинет». Принц сузил глаза. «Честное слово, я даже решила, что меня сейчас ударят. Черт его знает, с чего вдруг такое ощущение появилось, а потому я действовала на рефлексах тела Сабины, то есть сжалась и даже руками прикрылась». «Это что сейчас такое было?» — вкрадчиво прошептал муж. «Вы решили, что я вас ударю?» «На самом деле нет, в мыслях подобного не было. Это явно привет из прошлого Сабины. Примерно такая же реакция была на Анлу Нерона. Девочку, конечно, периодически наказывали, но вот чтоб ее бил мужчина, то бишь советник, такого не было. Я и сама не понимала, почему тело так реагирует. Может, это остаточное явление от уличной жизни? Ну, на уровне психики». «Я жду ответа, леди Сабина». «Да, вижу, что ждешь. Только ответить мне тебе нечего. Все равно не поймешь. Значит, переводим тему. Ваше высочество, а вы вообще помните о том, что я дитя ношу? Меня нельзя запугивать. В противном случае это отразится на здоровье ребенка». «Я никогда не бил женщин, леди. И впредь не собираюсь поступать подобным образом. Зато вы можете угрожать казнью. Но я не об этом. Я о том, что вы устроили мне марафон переживаний. Демонстрация своего цветника, затем забег в ваши личные покои. Вы точно помните, что с леди в положении так себя не ведут?» Нашла кого отчитывать. Как-то легко я забываю о том, что передо мной вообще-то реальный, а не вымышленный монарх. Земные привычки так легко не выветриваются, и не важно, что тело не мое, впрочем, уже мое. Но если быть честной, то даже на земле я наверняка вела бы себя так же с британской королевой, потому что воспитана иначе, совершенно иначе. «На этот раз я прощаю вас, леди Сабина», — холодно отчеканил муж. «Постарайтесь не забывать о том, кому и что вы говорите». «Смотрите, какие мы обидчивые!» — прощает он меня. «А надо ли мне это прощение? Мне бы выжить и родить здорового ребенка, а остальное — хоть бурьян травой порасти. А вы нашли тех, кто отдал приказ утопить меня в купальне?» «Леди Сабина!» «А тех, кто кашу с травками, вызывающими отторжение ребенка из чрева, приготовил?» «Миледи, вам не о чем беспокоиться!» Вплотную встав ко мне, хмуро известил принц. «Вы оскорбляете меня своим недоверием. Считаете, ваш муж настолько несостоятелен, что не может обеспечить защиту своей жене?» «Надо же! Жене! Как высокопарно! Тьфу! Что-то зачастил он меня так называть. Пытается привыкнуть, что ли?» «Ваше высочество, как вас могут оскорблять такие невинные вопросы?» Я пожала плечами и попыталась от него отползти. Чего это он чуть ли не вжимается в меня? Я всего лишь хочу знать, миновала ли опасность и есть ли те, с кем мне лучше всего не пересекаться. Я вздохнула и устало посмотрела на мужчину. Понимаю, что и ему наверняка не сладко приходится, но мера-то быть должна, а то стоит, чуть ли не мускулами играет. Нашел кого впечатлять. Я не сомневаюсь, однако считаю, что обязана знать все, что касается моей, а также жизни ребенка. «Все, что вам нужно знать, это то, что вы под защитой своего мужа. Не стоит забивать свою хорошенькую головку ненужными вещами. Вы сами говорили, переживать в вашем положении не стоит, вот и не будем начинать». «Очуметь просто. Стрелочник. Интересно, он случаем не стрелец?» «Хотя с таким отношением однозначно козел. Козерог, то есть». «Иными словами, вы не ответите на мои вопросы». «Оладушек, да чего он опять придвинулся?» Я даже дыхание его чувствую на виске. Еще чуть-чуть, и мы точно упадем на пуф. Вы же не отвечаете на мой? О как! Не удалось увести его от прямо-таки животрепещущей темы, отчего Сабина жмется, дергается и закрывается руками. Хотела бы я сама знать. Однозначно, у Бога спрошу. «Отодвиньтесь, пожалуйста», — нахмурилась. «Иначе я сейчас упаду». «А если я не хочу?» «Тогда мы упадем вместе», — пожала плечами. «Зря». Меня тут же обвили руки принца и прижали к своему телу. Я поспешила добавить подробностей, чтобы он впечатлился возможной ситуацией. «И когда сюда войдет Лурьес, он увидит задранные голые ноги временной жены наследного высочества. Впрочем, меня и так видели голые посторонние». «Кто?» — прорычал принц. «Что значит «кто»? Издевается, что ли?» «На брачном ритуале присутствовали 5 посторонних мужчин, и я там была без одежды. Вас, кстати, они тоже видели, во всей красе». «Не видели. Они ничего не видели. На свидетелях были плотные маски без прорезей, а также черные ленты. Поэтому ваши голые ноги никто, кроме меня, не видел». «Удивительные дела. А как же они подтверждали наш союз, если ничего не видели?» «И слуг», — подсказала ему. «Служанок», — поправил он меня. «И надо же!» — провел пальцем по моим губам. Я так удивилась, что рот раскрыла и уставилась в фиалковые глазища, которые вдруг оказались очень близко. «Ваше высочество, а вы себя хорошо чувствуете?» — уворачиваясь от поцелуя, спросила я. «Мало ли, а вдруг там любовницы или подлили чего, или надушились чем-то возбуждающим?» На самом деле, вполне возможно, потому что при нашей первой встрече в саду у него не было такой выраженной тяги к объятиям и поцелуям. «Ортес Сигуран настаивал, что нам необходима близость, леди Сабина», — с придыханием заявил мужчина, чем шокировал меня. «Вообще-то, насколько я помню, контекст там был иной, что в нашем случае не обязательно соблюдать правила никакого интима с беременной женой, мол, даже полезно будет». И либо мне Недофей все неправильно пересказал, либо муж перевирает. И все же, с чего его так клинануло? Ох и неспроста. Что-то не верю я в крышеносную, молниеносную химию. Явно чем-то надышался, иначе бы раньше уволок меня целоваться. Еще под Скирхе. Я, конечно же, не буду спорить с Ортес Сигураном, в очередной раз увернувшись от губ принца, произнесла я. Но вы меня простите. «Сексом сыт не будешь. Я кушать хочу. Покормите меня, пожалуйста». И тут мой желудок выдал такую руладу, что проигнорировать ее высочество не смог. Сам отстранился, прищурился, волосы свои взъерошил и окончательно меня добил. «А после вы обещаете мне жаркую...» Его речь перебил стук в дверь. Но и недосказанное я хорошо поняла. И полная картинка никак не складывалась. Интуиция буквально вопила о том, что принц, если бы действительно желал секса, то не притащил бы меня в свой кабинет, сразу бы повел в спальню, и поведение его так резко изменилось. Нет уж, интиму точно не бывать. А то еще потом решит, что это я его околдовала или еще чего. Лурьес под пристальным взглядом высочества вкатил столик с ужином и направился к одному из пуфов. Принц был напряжен сверх всякой меры. Молодой мужчина невольно сглатывал, но расторопно снимал крышки с блюд, раскладывал приборы и салфетки. Я же лихорадочно соображала, что мне сделать, чтобы помочь мужу. Идея еще не успела оформиться, когда я шагнула к Лурьесу и быстро шепнула: «Вызовите Орта Сигурана». А в следующий момент между мной и парнем встал принц. Судя по расширившимся зрачкам второго, такого поведения у принца раньше не бывало. «Вон!» — коротко скомандовал он, и Лурьеса вымела из кабинета. «Мамочки! Надеюсь, парнишка вызовет доктора. В противном случае нам всем будет очень весело». «Присаживайтесь!» — скомандовал муж, и я не посмела ослушаться. Я не знаю, пугал ли меня такой принц, но одно могла сказать с уверенностью. Он не забудет случившегося и вряд ли простит мне то, что я была непосредственным очевидцем его неадекватности. Никто не любит свидетелей в моменты своей слабости. А еще я подметила лихорадочный блеск во взгляде, покрасневшую кожу, капельки пота на лбу, хотя в комнате не было душно. Я все больше уверялась в том, что принца чем-то опоили, ну или заставили вдохнуть какую-то гадость. Только вот на что они рассчитывали? Что мужчина не выдержит и устроит порно-оргию прямо там, в беседке? Или он должен был схватить кого-то одного и на глазах остальных отлюбить от всей души? Или кто-то знал, что принц потащит меня прочь и жалеть ни моего тела, ни психику не станет? Пока я размышляла, принц сам нарезал мне мясо и даже продегустировал. При этом выждал с минуту после того, как съел кусочек, а затем уверенно протянул вилку мне. «Милая, ты же хотела кушать». «Я утолю твой голод, а ты мой». «Однозначно мне труба, в смысле, планом труба. Муж же после своих вывертов откажется меня видеть». «Бог, поторопи, Сигурана!» — мысленно возопила я, снимая с вилки протянутый кусок. «Узнаю, кто мне так удружил, повыдергиваю космы». «Сабрина, он будет здесь не раньше, чем через полчаса». Недофей обнаружился за спиной мужа, и тот его не чувствовал и не слышал. Я в первое мгновение опешила от шепота Бога, но потом сумела взять себя в руки и мысленно спросить, почему Орта Сигуран так долго будет идти. «Потому что он не молод, потому что королевское крыло далеко от сада», — трагично поведал Бог. «Ты держись, Сабрина. В крайнем случае, может, ты ему руками или, ну там, ртом поможешь». «Я знаю, видел в твоей памяти, ты с мужем очень раскрепощенной была». Кусок мяса застрял в горле. Я натурально поперхнулась и закашлялась. Принц засуетился и, кажется, не на шутку испугался, а главное, быстро подал мне фужер с соком. Кстати, о соке. Я была права, и вкусы с Сабиной у нас таки не совпадали, но сейчас эта мегакислятина пришлась ко двору. «Не нужно так торопиться», — вдруг попросил муж. «Не стоит расценивать мое желание как приказ. Кушай спокойно». «Спокойно кушать я буду полчаса, а то и дольше, смотря через сколько появится Орта Сигуран. Да, думаю, это вряд ли понравится высочеству. Но выводы я сделать успела. Принца накрывало волнами, то есть проблески разума присутствуют, а потом хлоп, и он опять весь горит в нетерпении продолжить то, чем мы занимались вчера. Надо бы периодичность выяснить. Может, удастся словировать на этом». «Простите». Я же должна была хоть что-то сказать. «Мясо восхитительно, а я очень голодная». «Не торопитесь», — вновь напомнил муж. «А вы?» Между прочим, второе блюдо стояло тут же. «Не хотите ужинать?» «На данный момент я хочу другого», — хмуро выдохнул принц. «Поэтому поем позже». Перемены в поведении высочества случились резко. Только что вроде говорил с расстановкой, хмурился, плавно двигал руками, а сейчас его опять колбасит, и он так выжидательно уставился на мои губы, что я рискую поперхнуться вторично. «Или вы тоже уже не хотите?» Он даже не понял, что сам себе противоречит. Как будто сейчас не со мной разговаривал, и это не я сообщила, что очень голодна. Вместо ответа молча сунула еще один кусок в рот и медленно начала жевать. Я действительно не знала, что можно сделать. Поддаваться его возбужденному состоянию точно не вариант, потому что сейчас даже не цветочки, так листики, а когда начнутся ягодки... Боюсь, от разума мужа не останется и следа, а вот всепоглощающее чувство пустоты и требование насыщения, заполнение этой пустоты. Да, видела я на земле, что творят девушки и парни под различными веществами. Там не то, что стыда и совести нет, там чувство самосохранения напрочь отсутствует. А тут мир вообще другой, магический. Но даже если бы на земле были, я, например, без понятия, чем можно сбить... действие веществ типа Виагры. Насколько мне известно, только одним способом — удовлетворить потребность. А потому я чувствовала себя как муха в паутине перед толстым пауком. То есть он в любом случае съест, но для начала истреплет все нервы и основательно проголодается. «Что делать?» — все так же мысленно обратилась к Богу. «У тебя хоть какие-то идеи есть? Как отвлечь принца?» «Кроме той, что я уже озвучил, ни одной». «Боюсь, что тебе все же придется потерпеть такое внимание мужа». «Я-то, может, и потерплю, а есть гарантия, что он меня не покалечит и не навредит ребенку?» «Детям», — машинально поправил Бог и осекся, то есть «дитяти, дитю». «Каким детям?» «Если бы у меня сейчас была возможность прошипеть, то я бы так и сделала. Но конспирация — наше все, а потому только мысленный возмущенный вопль. У меня что внутри?» «Близнецы?» «Двойняшки», — вздохнул Бог. «Но ты должна молчать об этом». «Поясни, пожалуйста. Как же мне сейчас речи не хватает? Я покричала да сильно!» «Неужели поэтому Орто Сигуран решил мне помогать?» Эта мысль стрелой промчалась в сознании. «А сколько двойняшек уже было? Судя по всему, я стану первой матерью сразу двух детей от принца. Черт побери!» «Вот почему Сигуран ставку сделал и решился в открытую помогать мне и выказывать симпатии. Они тут, видимо, все уже отчаялись, а тут Сабина, нестандартная, с двумя детьми сразу. И вот вопрос. Другой врач, который осматривал Сабину раньше, он тоже понял, что у нее двойня? Или там еще не видно было?» К сожалению, Бог мне не успел ответить, потому что принцу надоело ждать, пока я возьму очередной кусочек. Он наколол мясо на свою вилку и нетерпеливо сунул мне в рот. «Мне, несомненно, нравится то, как вы едите, леди Сабина. Очень сексуально. Но, боюсь, если так и дальше продолжится, я не дам вам закончить». Дышал муж прерывисто, и слова буквально выдавливал из себя. «Самое интересное...» Несмотря на то, что сейчас как раз-таки он был очень сексуальным, желание у меня не вызывал. А ведь его облик привлекал внимание. Раскрасневшиеся губы, капелька пота по виску, волосы эти растрепанные и сумасшедшего цвета глаза, гладкая кожа под расстегнутой рубашкой. «Ой, все, Сабрина, сейчас договоришься и досмотришься. Так, стоп!» А когда он успел рубашку расстегнуть? Невольно прикрыла глаза и заставила себя успокоиться. Когда рядом красивый мужчина, это эстетически приятно. А если твое тело помнит, каким ласковым он еще может быть, то... Дышать, Сабрина, дышать. Ему сейчас помощь нужна, а не очередная клуша со своим взбесившимся либидо. Мне бы точно не хотелось, чтобы кто-то воспользовался моей слабостью. Мне искренне стало жаль мужчину. Видно же, что по нему неведомая ерунда бьет очень сильно, хотя он старается сдерживаться, даже мыслить пытается связно. Пусть и в мутном от желания взгляде доплещется там и изумление, и попытки понять то, что с ним происходит. Просто его тело действует на рефлексах, давно сдерживаемых, кстати. Может, потому так мощно все отразилось, что он год нормальных отношений не имел. В психику как его воздержание, так и сама процедура должны были ударить, потому так легко тормоза снесло. Вообще, если взять статистику, то земные препараты в первую очередь воздействуют на психику, а уж от того, что творится в голове конкретного индивида, употребившего чудо-таблетку или еще чего подобное, зависит то, что этот индивид будет творить, устроит ли оргии сексуального характера или пойдет крушить все подряд. «Мой лорд, выпейте сока. Как минимум горло промочить ему точно стоит, а тут сок этот кислый, может, даст ему отдышаться». Смело протянула свой же бокал и выдохнула, когда принц жадно присосался к нему. Бедный, и жажда замучила, и в голове, небось, бедлам. «Я больше не могу», — хрипло произнес вроде бы более-менее адекватный муж, а в следующее мгновение тарелки полетели на пол вместе со столиком. Я бы, может, и посмеялась, сравнивая его прыжок с грацией тигра, льва или еще какого представителя семейства хищных кошек, но... Мне было не до смеха и не до сравнений. Я испугалась, по-настоящему испугалась. Так стремительно было преодолено расстояние, так быстро случились изменения в поведении принца. Слишком жадно сгребли меня его руки. Какая там романтика? Тут бы отбиться и уйти, желательно на своих двоих. Я заозиралась, пытаясь найти что-нибудь тяжелое, чтобы отключить сознание у одного безумного мужчины, но не находила. Впрочем, даже если бы и нашла, выбраться из-под принца вряд ли бы получилось. Он навалился всем телом и отпускать явно не собирался. «Ваше высочество!» — громкий крик за дверью. «Ваше высочество! Вон!»